Глава 20. Итак, что тут у нас? О, а у нас тут накопитель звуковой и магической информации. В течение 6 часов амулет, который мне передали старейшины, вместе с разрешением на проезд в город государства Ситхи, записывает все звуки и разговоры, ведущиеся рядом с ним, а также следы совершаемых заклинаний. Потом отправляет их пакетом на парный амулет, но уже принимающий и воспроизводящий, а, передав записи и освободив место, вновь начинает накапливать в течение следующих 6 часов. Таким образом, за нами будут круглосуточно следить и окажутся в курсе всех наших бесед и магических манипуляций. К счастью, радиус действия амулета частично ограничен. Если магические эманации он улавливает чутко, то со звуками нам останутся некоторые маневры для сокрытия своих разговоров от прослушивания. Достаточно уйти подальше или выйти в другую комнату. Как мило. Безрадостно усмехнувшись, я кивнула Ирме и вернула ей лист, указав взглядом на Раса. Наш спутник тоже должен об этом знать, чтобы не говорил ничего лишнего. Похоже, мне придется вспомнить навыки письменного общения, как когда-то с Дарио, пока он не мог говорить. Я поменяла страну, перебралась на другой конец света, меня окружают иные расы, но сущность всех разумных остается неизменной. Политики и власть имущие точно так же следят за гражданами и все контролируют в своих интересах. Старейшины улыбались мне, дали гражданство, приняли приветливо и дружелюбно, но все это очередной обман. Я по-прежнему представляю для тех, кто правит, интерес не как обывательница, обычная молоденькая девушка, талантливый музыкант, а как инструмент. Только в Дагре сестры неумолимые хотели забрать мое состояние земли, а тут, в Тиринде, я возможный ключ к Селиарии. Та, кто может открыть город-государство Ситхи, найти информацию или связаться со своими соплеменниками по каким-то неведомым причинам, ушедшими в другой мир. И по-прежнему нельзя расслабляться и терять бдительность. Нельзя никому верить, потому что для старейшин я никто. Для Ирмы и Раса всего лишь нанимательница. И встань вопрос преданности своей стране и приказу от старейшин, неизвестно, как они будут вынуждены поступить. Для Дарио с ним сложнее. Он мой, я знаю. Но как он поступит в какой-то непредвиденной ситуации, на чью сторону встанет, я не ведаю. Ничто не меняется, где бы я ни оказалась. Мы все игрушки, а нами управляют кукловоды и дергают за нужные веревочки. У меня вырвался горький смешок, заставивший Ирму взглянуть на меня с недоумением. Но я лишь молча покачала головой и кивком указала, что пора ехать домой. И вот спустя 3 дня мы оседлали лошадей, приторочили к седлам вещи для поездки в Селиарию и тронулись в путь. Беседы вели обо всем и ни о чем конкретном, помня о маленьком шпионе, лежащем в кармане моей дорожной сумки. Я с интересом осматривалась, расспрашивая своих спутников о жизни в Тиринде. Чем дальше мы отъезжали от столицы, тем более пасторальной становилась картина. Небольшие деревни с аккуратными чистыми домиками и улыбчивым населением. Причем жили тут вперемешку разные народы. Даже эльфы, не относящиеся к знатным родам, вполне комфортно существовали в изящных по сравнению с людскими жилищами строениях. Они всегда селились на окраинах поселений, но точно так же возделывали землю. Только выращивали не картофель и морковь, а плодовые кусты и деревья. Сады возле их домов всегда поражали воображение и вызывали аппетит. Так и хотелось подъехать и сорвать наливной спелый фрукт или собрать горсть ягод. А вот оборотни строили дома совсем простые, без каких-либо декоративных излишеств. Все строго и функционально. Грядки и огороды они возделывали неохотно, лишь по необходимости. «А на что же они живут?» — задала я вполне резонный вопрос своим спутникам, относящимся именно к этой расе. «Мужчины в наемники, охранники или стражники идут», — пояснил Рас. «Еще в проводники по горам для тех, кто бескрылый. Учителями нанимаются в школы и академии, владению оружием обучают и физической выносливости. Но и охотники, само собой. Пушного зверя бьют или нечисти и нежить выслеживают. В земле копаться или мастеровыми делами заниматься — это немного не наше. Хотя оружейники из оборотней неплохие выходят». А женщины следят за детенышами, дома содержат. Ну или вроде меня в тени подаются. И в телохранительницы для благородных дам, если склонность имеется. Но такое, скорее, все же исключение из правил, — добавила Ирма. А эльфы? У ушастых все просто, но разнообразно. Если из благородных, то в городах обитают, представляют высший свет своего народа. Те, кто из простых, с растениями возятся, плодовые сады выращивают и фруктами торгуют, за лесами следят, чтобы пожаров не было, чтобы сухостой вовремя убирался, а живые деревья и кусты не погибали. На границе служат. Лучники они отменные, так что вместе с оборотнями занимаются одной службой. Мастера из них великолепные. Ювелирным делом владеют, ткани дорогие ткут, да ковры шелковые, кружева плетут. Одежные лавки держат. Вкус у них врожденный. Все аристократы к ним идут наряды заказывать. Что еще? Ах да, зелья, эликсиры всяческие. И для дам масла, притирки. Ну и лекари из них первостатейные. Эльфы все одаренные. Только у каждого своя направленность магии. Кто по растениям, кто по лекарству, кто по искусству. Неторопливо пояснял Рас. Проводив взглядом спешащего по улице селения, по которому мы сейчас ехали, гнома, я задала очередной вопрос. «А гномы выходят по горному, банковскому, ювелирному и механическому делу?» «В основном. Еще оружие делают. Кузнецы они знатные. Магией-то их боги не наградили, а смекалкой и руками золотыми — это да. А землю возделывать не любят. Не растет у них ничего толком». Все предпочитают покупать. А драконы? Эти почти везде. Край-то их, так им, что вздумается, тем и занимаются. Но мужчины тоже все больше по служивой части. Следователи, законники, чиновники, гонцы важных персон. А женщины они своих берегут. Коли драконица скажет мужу, что не хочет работать по дому и огороду, а будет только за детишками следить, так тот из кожи своей чешуйчатой вылезет, но обеспечит семью так, что супруге ничего больше делать не придется. Поэтому их женщины, если чем и занимаются, так только по собственному желанию, — насмешливо пояснила Ирма. Судя по интонациям, ей это казалось глупым и не вызывало уважения. Я, впрочем, восприняла это иначе. Учитывая, что росла я титулованной аристократкой, при этом не обладающей магическим даром, для меня вполне нормально, что муж обеспечивает жену и детей всем необходимым. Но, вероятно, простой народ недворянского сословия относится к этому по-другому. Посему я свои мысли озвучивать не стала. Вместо этого уточнила. А люди? Люди тоже везде. И служат, и охотятся, и магичат, и преподают, и землю возделывают, и мастерят, и в прислугу нанимаются, и хлеб пекут, и трактиры открывают. У человеческой народности нет ярко выраженных способностей к чему-то одному, как у остальных, так что они занимаются всем, чем пожелают. В чем-то проигрывают своим коллегам других рас, а в чем-то выигрывают, — пожал плечами наемник. «Вот в тени человек пойти не смог бы, как вы знаете. Не бывает у людей врожденной способности уходить в подпространство», — добавила Ирма. «Но и у наших, у оборотней, она имеется не у всех. Например, раз — наемник хороший, телохранителем был, а в обучение работе тенью его бы не приняли». Для тени это одна из граней мастерства, позволяющая неотступно следовать за нанимателем, — спокойно произнесла Ирма и тут же, не меняя интонации, предложила. «Давайте остановимся здесь, чтобы поесть. Чувствуете, как пахнет жареным мясом?» «Нет», — послушно принюхалась я. «Пахнет, пахнет, сиятельная», — усмехнулся наемник. «Мы же оборотни, чуем лучше. Хорошее мясо, свежее». На открытом огне жарят. На то, чтобы добраться до Селиарии, города-государства Ситхи, у нас ушло двое суток. Дважды переночевали в придорожных трактирах, коих тут имелось изрядное количество. Теринда была плотно заселена, переезды от одного селения до другого занимали немного времени. Мы даже с собой никаких припасов, кроме яблок и воды, не брали. Все покупали у местных. Свежее, вкусное, порой прямо из печи. Селиарию увидели издали. Точнее, не сам город, а укрывающий его высокий, переливающийся на солнце, словно мыльный пузырь, купол. Я замерла, вглядываясь в эту радужную пленку, которую мне предстояло каким-то образом преодолеть. Красиво. Жаль, что за ее переливами не видно крыш домов. А ведь наверняка там есть высокие шпили замка правителей или академии. Раз ситхи обладают магией, то и учились они в специализированном заведении. А как я успела заметить, попутешествовав, магические учебные заведения всегда имели башни, да и центральные их здания мало отличались от замков, крепких, защищенных. Мне пока не очень было понятно, для чего это требуется, но некие догадки приходили в голову. Полагаю, в этих зданиях могло прятаться местное население в критических ситуациях, а там бы уж маги их защитили. Но и само население нуждалось в защите от необученных магов. Мало ли что может учудить одаренный, но бестолковый подросток, не умеющий справляться со своим даром. И я тому живой пример. До сих пор не понимаю, каким таким образом я вернула дару способность говорить, а сестер неумолимой превратила в камень. Способности есть, а умения управлять ими нет. А ведь это в некотором роде безопасные штуки, по крайней мере для окружающих. А если маг огня не уследит за даром, что тогда? Взрыв? Пожар? «Леди», — позвала замешкавшуюся меня Ирма. «Едем? Тут уже недалеко». «Да-да, простите», — встрепенулась я. А спустя еще час на дорогу из-за кустов выступили несколько вооруженных мужчин в форме. Похоже, мы добрались до кордона, перекрывающего подъезд к Селиарии. «Стоять!» — громко, но не агрессивно скомандовал их командир. «Кто такие? Запрещен проезд дальше». «Добрый день, господа», — заговорила я как старшая в нашем маленьком отряде. «Вообще, конечно, я сама себя представлять не должна по этикету, но тут немного иная ситуация». «Леди Ремина, графиня Дасрези с сопровождающими. У меня имеется высочайшее разрешение на проезд к Селиарии от совета старейшин». Покопавшись в сумке, я вынула свиток и продемонстрировала его. Ирма с Расом не шевелились, только внимательно смотрели. А сама я спешиваться не намеревалась, ни по статусу. Стражники обменялись быстрыми взглядами, заговоривший со мной мужчина что-то тихо им сказал, после чего приблизился и взял из моей руки разрешение. Внимательно его прочитал, изучил подписи и печать на бумаге, после чего также тщательно исследовал сургучный оттиск. «Все в порядке, сиятельная», — сообщил он в итоге и вернул мне документ. «Позволите поинтересоваться целью вашей поездки?» «При всем уважении, господин», — покачала я головой. «Но старейшины в курсе, иначе бы мне не выдали разрешение». «Помощь нужна? Сопровождение, припасы, одеяло для ночлега?» «Нет, благодарю. У нас с собой имеется все необходимое, а запас продуктов мы пополнили в ближайшей деревне». Стражник потоптался, пытаясь придумать, чтобы еще такого спросить и предложить. Ему явно было любопытно, но выданный мне старейшинами документ был предельно ясен. Пропустить, не препятствовать, в случае надобности оказывать всяческое содействие. «Надолго вы, леди?» — спросил он, так и не надумав ничего путного. «Как получится, уважаемый. Мы осмотримся, объедем вокруг, исследуем». Неопределенно повела я рукой и указала подбородком на сверкающий на солнце защитный купол. «Ну, ежели помощь или еще что потребуется, то мы все время тут. Отправляйте к нам своих подчиненных». «Спасибо. Всего хорошего», — закончила я разговор. Отъезжали мы от них в молчании, и лишь когда фигуры стражников скрылись из вида, Раз с улыбкой прокомментировал. «Прямо детство и юность вспомнились». Только мы по ночам к куполу пробирались, чтоб пострашнее было. Наспор ведь все делали. Кстати, ближе к городу еще одна линия, леди. Вы документик-то далеко не прячьте». Я кивнула, давая знак, что услышала. И правда, вскоре нас еще раз остановили и вновь проверили документы и задали уточняющие вопросы. Отличие в этот раз заключалось в том, что свиток, подписи и печати проверили еще и с помощью специального амулета. Я помалкивала, но информацию к сведению принимала. И не могу сказать, что эта информация мне нравилась. Не все так благостно, как мне говорили старейшины и Дарио. Что-то мне плохо верится, что такая плотная охрана стоит вокруг Селиарии лишь для того, чтобы не пропускать в город охотников за древностями и сокровищами. Чушь! Если никому из хорошо обученных сильных магов и архимагов не удалось преодолеть купол за несколько веков, то и последующим возможным воришкам не удастся. Скорее тут другое. Не Селиарию охраняют от Тиринды, а наоборот. Опасаются местные, что в один прекрасный или не очень, это с какой стороны посмотреть день, вернутся ситхи и захотят выехать за границы своего города-государства. Боятся тиринцы, что пропустят этот момент. Вот и караулят уже целое тысячелетие. Не нравится мне все это. Не хотелось бы невольно подставить свой народ. Что-то ведь побудило их уйти из этого мира. Но что? Никакой информации. Старейшины-то знают, но мне все равно ничего не скажут. Одни намеки и завуалированные сожаления. Как же это сложно. Будто двигаюсь с завязанными глазами. Все приходится проверять на ощупь, пытаясь разобраться, что же мне попалось и точно ли это то, чем кажется. Я даже вздохнула с досадой. «С какой стороны купола разобьем лагерь?» — спросил Рас, не подозревающий о моих мыслях. «Предлагаю, пока светло, объехать по кругу и изучить местность», — внесла предложение Ирма. «Какая разница, с какой стороны ночевать? Тут вокруг все примерно одинаковое. Рас, ты же знаешь. Сегодня осмотримся, где-нибудь переночуем. Да и потом нам совсем не обязательно оседать на одном месте. Мы же приехали, чтобы просто взглянуть на город. Внутрь-то все равно никак не попасть». «Пожалуй, Ирма права», — улыбнулась я. «Не вижу смысла окапываться где-то конкретно. К тому же мне интересно заглянуть сквозь щит внутрь. Хочется посмотреть на здания, улочки. А они же на разных концах Селиарии разные. Сильно сомневаюсь, что сумею попасть внутрь. Я ведь не владею пока никакими заклинаниями, но хоть полюбопытствую». «Как скажете, сиятельная», — пожал плечами Рас. «Тогда давайте поторопимся, а то глаза слепит солнце, отражаясь в этой пленке». Он говорил совершенную правду. Нам действительно приходилось щуриться, чтобы не ослепнуть от отбрасываемой радужным куполом россыпи солнечных зайчиков. Они разлетались на большое расстояние, добираясь и к нам. Чувствовала я себя странно, стоя у тоненькой, прозрачной, но прочной преграды и глядя сквозь нее. Обычные дома, обычные улицы с обычными мостовыми, не подвергшиеся влиянию времени стены, двери, окна, стекла которых даже не прятались за закрытыми ставнями. Невольно казалось, что сейчас какое-то из окошек распахнется, и наружу выглянет хозяйка. Но нет. Ни малейшего движения, кроме клубов тумана, частично перекрывающих обзор. Даже деревья и кусты застыли в вечной неподвижности. Стазис? Похоже на то. А вот птиц или животных не было видно. Пожалели ситхи живых тварюшек? Изгнали за пределы города, прежде чем наложить свои заклинания? Наверное. Зачем бедняжкам застывать в вечном покое? «Жутко», — негромко прокомментировала я. «И не говорите, леди», — поежилась Ирма. «Уж сколько я всего повидала, а вот такое! Лучше бы уж развалины были в самом-то деле». «Нет, Ирма, не скажи», — пробасил Рас. Вежливое обращение господин как-то быстро и незаметно отпало, и я звала его, как и моя тень, просто по имени. «Вот ежели хозяева куда из дома уезжают, так ведь запирают свое жилище. И неважно, через год или через 100 намереваются вернуться. Нечего лихаимцам чужое добро растаскивать». «И все равно жутко», — непримиримо мотнула она головой. «Словно игрушка, заключенный в стеклянный шар городок. Встряхнешь такой, а там будто снежная метель начинается. Стоит этот город за хрупким стеклом, снег его укрывает. А как весь осел, так снова мертвая игрушка». Подняв руку, я указательным пальцем потрогала барьер. «Пружинит», — сообщила своим спутникам. «Не протыкается?» — заинтересовался Рас. «Даже у вас никак». Я усилила нажим, после чего озвучила то, что оборотни и так видели. Но ведь с нами шпионский амулет. Надо, чтобы все заинтересованные лица были в курсе, что меня щит вот так легко и сразу тоже не пропускает. Нет, не протыкается. Упругий и плотный. Отталкивает мою руку. Жалко. Вот бы хорошо было, если бы вы раз и вошли внутрь. Рассмеялась моя тень. Увы, только все равно страшно туда одной-то, если б меня и пропустила эта пленка. Целый город, заснувший вечным сном. Не по себе даже просто смотреть, а внутри, наверное, вообще жутко. Я поюжилась и отодвинулась от барьера. Ну что, давайте объедем вокруг, посмотрим со стороны, а к ночи на привал устроимся. Так мы и сделали. Периодически подъезжали вплотную, не спешиваясь. Я протягивала руку и ладонью нажимала на щит, который исправно ее отталкивал. И никаких признаков узнавания. То есть магия, охраняющая Силиарию, меня своей не воспринимала. Это я тоже озвучила. Остаток дня прошел впустую. Я так ничего и не добилась. Не поддавался на мои прикосновения щит, наложенный ситхи. Сквозь туман ничего толком рассмотреть тоже не удавалось, кроме ближних улиц и строений. Потому как только стемнело и стало понятно, что ничего предпринять мы не можем, стали обустраивать лагерь. Ирма с Расом споро развели костер, подвесили над ним котелок с водой для горячего чая. «Что будем делать?» — спросила моя тень позднее, когда мы уже и поели, и чая напились, и в плащи закутались, готовясь ко сну. «Не имею представления», — флегматично ответила я, покосившись на застывший во сне город Ситхи. «Я не обучена магии. Никаких заклинаний, коими можно было бы попытаться вскрыть щит, я не знаю. Да если бы и знала, сколько таких желающих было до меня. Ведь наверняка и маги, и магистры, а то и архимаги пытались проникнуть внутрь. Но никому не удалось. Так что ждать, что получится у меня, бессмысленно». Говорила я больше не для себя и своих спутников, а для шпионского амулета, подсунутого старейшинами. «Но вы же попытаетесь еще. Если в вас потихоньку просыпается врожденный дар ситхи, то, может, удастся как-то зайти в Силиарию?» — поинтересовался наемник. «Да я-то, конечно, попытаюсь, но... Похоже, мы уедем ни с чем, как и многие до нас», — развела я руками. «Давайте спать. Устала я». «Да, конечно, леди», — тут же вскинулась Ирма. «Раз, кто первый дежурит?» «Давай я», — вяло дернул плечом оборотень. «Ты тоже притомилась после целого дня в седле, я ведь вижу. Отдыхая, на рассвете сменишь меня». Я некоторое время понаблюдала за своими охранниками, после чего отставила опустевшую кружку, достала бумагу и принялась писать. «Ирма, раз. Если вдруг начнет происходить что-нибудь странное и необычное, не шумите и не привлекайте ко мне никакого внимания. Я не имею ни малейшего представления, как на меня может отреагировать волшебство прежних хозяев Силиарии. Сон, видение, или я вдруг смогу пройти через щит? Магия — вещь непредсказуемая. Кто знает, что случится ночью в самое загадочное время? Если что, будьте бдительны, наблюдайте. Но не звука. Помните о подслушивающем устройстве. И подстрахуйте меня. Амулет пусть лежит тут, у костра». «Ирма, забери у меня посуду, пожалуйста», — привлекла я к себе внимание девушки, а когда она подошла, отдала ей вместе с кружкой листок и многозначительно указала на него глазами. Та понятливо буркнула, что посуду помоет утром, отошла к костру и вчиталась в послание. Жестом подозвала Раса и отдала записку ему. Оборотни переглянулись, обменялись непонятными для меня жестами, пришли к единому мнению и кивнули мне, давая понять, что все приняли к сведению. А записка отправилась в костер, где ее жадно слизнул огонь. Я и правда не знала, что может произойти. Слишком скудны были мои познания о магии и чарах. Все происходившее со мной и вокруг меня было странным, непонятным, не имеющим логического объяснения. Для человека, точнее, разумного существа, проведшего всю жизнь в стране, где магия под запретом, не так-то просто понять, что вообще возможно, а что нет. Вот мама, например, умудрилась оставить письмо своему вероятному потомку 400 лет назад, после посетившего ее непонятного видения. Так мало ли, Вдруг и мне что привидится во сне или наяву? Я долго ворочалась, то глядя на звезды, то на костер, то всматриваясь в туманные улицы Селярии, которые были совсем рядом, только руку протяни, но при этом недоступны. У огня сидел Раз, охраняя наш сырмый покой. Изредка он вставал и обходил вокруг, после чего возвращался и снова присаживался. Двигался он необычайно тихо. Ни шороха, ни звука, ни даже шелеста одежды или скрипа кожаного жилета. Поразительное умение оборотней. Или же всех наемников и специально обученных телохранителей и воинов. Незаметно для себя я задремала.